3 или 4 недели пролетели вихрем, и к концу их я с трудом узнавал себя в праздном, беспечном, экстравагантном светском человеке, которым неожиданно сделался. Иногда, случайно, в уединенные минуты, прошлое с его неприглядными картинами возвращалось ко мне, как в калейдоскопе, и я видел себя, голодного, плохо одетого, склонившегося над бумагами в своей унылой квартире, несчастного, но среди всего этого несчастья, однако, получавшего отраду в мыслях, которые создавали красоту из нищеты и любовь из одиночества. Эта творческая способность теперь уснула во мне. Я делал очень мало, а думал еще меньше. Но я чувствовал, что эта интеллектуальная апатия была только приходящей фазой, умственными каникулами и желанным отдыхом от интеллектуальной работы, на которой я заслуженно имел право после всех страданий, бедности и отчаяния. Моя книга печаталась, и, может быть, самым большим удовольствием из всех, которыми я теперь пользовался, была для меня вычитка первых листов по мере того, как они поступали мне на просмотр. Между тем, даже это авторское удовлетворение имело свой недостаток, и мое личное неудовольствие было каким-то странным. Я читал свою работу, конечно, с наслаждением, так как нисколько не отставал от своих собратьев, считая, будто все, что я делал, было хорошо. Но мой снисходительный литературный эгоизм был смешан с неприятным удивлением и недоверием, потому что в моей книге, написанной с энтузиазмом, превозносились чувства и излагались теории, в которые я не верил. «Как это случилось?» – спрашивал я себя. «Зачем же я предлагал публику составить обо мне ложное мнение?» Эта мысль ставила меня в тупик. Как я мог написать книгу, совершенно не похожую на меня, каким я теперь знал себя? Мое перо, сознательно или бессознательно, написало то, что мой рассудок всецело отвергал, как, например, веру в Бога, веру в вечные возможности божественного прогресса человека. Я не верил ни в одну из этих доктрин. Когда мною владели такие идеи, я был бедняком, умирающим с голода, не имевшим друга в целом свете. И, вспоминая все это, я поспешно решил, что мое так называемое вдохновение было результатом работы, не получавшего достаточного питания мозга. Но, тем не менее, было нечто утонченное в этой поучительной истории. И однажды днем, когда я занимался просмотром последних листов корректуры, я поймал себя на мысли, что книга была благороднее, чем ее автор. Эта идея причинила мне внезапную боль. Я бросил свои бумаги и стал смотреть в окно. Шел сильный дождь, и улицы были черны от грязи. Промокшие пешеходы имели жалкий вид. Вся перспектива казалась печальной, и тот факт, что я теперь был богатым человеком, не поборол уныния, незаметно закравшегося в меня. Я был совершенно один, так как теперь имел свой собственный номер из нескольких комнат в отеле, недалеко от тех, которые занимал князь Риманец. Я также имел свою слугу, порядочного человека, который мне нравился тем, что разделял мое инстинктивное отвращение к княжескому лакею Амиэлю. Кроме того, у меня были собственные лошади, экипаж, кучер и грум. Так что мы с князем, будучи самыми задушевными приятелями, все же могли, избегая той фамильярности, которая вызывает презрение, существовать по отдельности. В тот день я был в более отвратительном расположении духа, чем в дни моей бедности, хотя по здравому размышлению мне не о чем было горевать. Я обладал громадным состоянием, отличался прекрасным здоровьем и имел все, что хотел, сознавая, что если бы мои желания увеличились, я легко мог удовлетворить их. Под руководством Лючо колесо публичности набрало такие обороты, что я мог увидеть свое имя почти в каждой провинциальной и лондонской газете, называвших меня знаменитым миллионером. И для пользы публики, к сожалению, не сведущей в этих делах, я могу пояснить, и это истина без всяких прикрас, что за 400 фунтов стерлингов хорошо известное агентство гарантирует помещение все равно какой, лишь бы не пасквильной статьи, не менее как в 400 газетах. Таким образом, секрет популярности легко объясним, и здравомыслящие люди в состоянии понять, почему имена некоторых авторов постоянно встречаются в печати, тогда как другие, быть может более достойные, остаются неизвестными. Их заслуги в таких случаях ничего не значат. Все решают деньги. Настойчивое упоминание моего имени с описанием моей наружности и моих удивительных литературных дарований, вместе с почтительными и довольно явными намеками на миллионы, которые и делали меня таким интересным, Статья была написана самим Лючо и передана в вышеупомянутое агентство вместе с кругленькой суммой. Все это, повторю, имело два следствия. Во-первых, целую гору приглашений принять участие в общественных и артистических мероприятиях. А во-вторых, непрерывный поток просительных писем. Я был вынужден завести секретаря, который поселился в комнате рядом с моим номером и буквально весь день работал, не покладая рук. Излишне говорить, что я отвечал отказом на все просьбы о деньгах. В дни моих бедствий мне не помог никто, кроме старого товарища Баффлза. Никто, кроме него, не сказал мне даже доброго слова. И я решил теперь быть таким же жестоким и таким же беспощадным, какими были мои современники. Я со злорадством прочел письма двух-трех литераторов, просящих работы в качестве секретаря или компаньона, или немного денег взаймы, чтобы преодолеть затруднения. Один из этих просителей был журналистом в хорошо известной газете, который обещал найти мне работу, но вместо этого, как я потом узнал, отговаривал редактора дать мне какое-нибудь занятие. Он и представить себе не мог, что Темпест-миллионер и Темпест-неудачливый писатель были одно и то же лицо. Так мало верит большинство, что богатство может выпасть на долю автора. Я ответил ему лично и сказал все то, что, как я считал, он должен был знать, прибавив саркастическую благодарность за его дружелюбную помощь в дни моей крайней нужды. И, делая это, я вкушал наслаждение мести. Он никогда больше мне не писал, и я уверен, что мои слова дали ему пищу не только для удивления, но и для размышления. Между тем, несмотря на преимущества, какими я теперь пользовался, я не мог по совести сказать, что был счастлив. Я знал, что стал одним из людей, которым завидовали больше всего, а между тем, когда я стоял и смотрел в окно на непрерывно идущий дождь, я чувствовал скорее горечь, чем сладость в полной чаше богатства. Многое, от чего я ожидал необыкновенного удовлетворения, оказалось бесцветным. Например, я наводнил прессу искусно составленной, броской рекламой своей книги. И когда я был беден, я представлял себе, как буду ликовать при этом, но даже она теперь меня почти не занимала. Мне надоело видеть свое собственное имя в газетах. И хотя я с понятным интересом ожидал издания моего труда, сегодня эта мысль потеряла свою привлекательность из-за нового и неприятного впечатления, что содержание книги было совершенно противоположно моим истинным мыслям. Улицы сделались темными от тумана и дождя, и, почувствовав отвращение к погоде и к самому себе, я отвернулся от окна и уселся в кресло у камина, мешая уголь, пока он не запылал, и придумывая способ, как бы избавить свой дух от мрака, который угрожал окутать его таким же густым покровом, как лондонский туман. Кто-то постучал в дверь, и в ответ на мое несколько раздраженное «Войдите!» вошел Риманец. «Что это значит, Темпест? Почему у вас темно?» — воскликнул он весело. «Отчего вы не зажжете свет?» «Огня довольно», — ответил я сердито. «Во всяком случае, довольно, чтобы думать». «А, вы думали?» — спросил он, смеясь. «Не делайте этого. Это дурная привычка. В наше время никто не думает. Люди не могут выдержать этого. Их головы слишком слабы. Только начать думать, и основы общества рухнут. Кроме того, думать — работа скучная». «Я согласен с вами», — сказал я мрачно. «Лючо, со мной что-то неладно». Его глаза засветились. «Неладно? Что же может быть неладного с вами, Темпест? Разве вы не один из самых богатых людей?» Я пропустил насмешку. «Послушайте, мой друг», — сказал я горячо, — «вы знаете, что последние две недели я был очень занят, читая корректуру моей книги для печати». Он, улыбаясь, кивнул головой. «Я почти закончил работу и пришел к заключению, что в этой книге нет меня. Она нисколько не отражает мои чувства, и я не могу понять, каким образом я написал ее». «Может быть, вы находите ее пустой?» — сочувственно спросил Лючо. «Нет», — ответил я с оттенком негодования. «Я не нахожу ее пустой». «Тогда скучной?» «Нет, не скучной». «Мелодраматичной?» «Нет, не мелодраматичной». «Хорошо, мой друг. Если она не пуста, не скучна и не мелодраматична, какая же она?» — воскликнул он весело. «Она должна быть какой-нибудь». «Да. И вот она что? Она выше меня». Я говорил с некоторой горечью. «Гораздо выше меня. Я бы не мог написать ее теперь. Я удивляюсь, как я мог написать ее тогда». «Лючо, Я говорю глупо, но право мне кажется, что мои мысли парили высоко, когда я писал книгу, на той высоте, с которой я упал с тех пор. Мне жаль это слышать. Его глаза сверкнули. Из ваших слов я заключаю, что вы виновны в литературной выспренности. Дурно, весьма дурно. Ничего не может быть хуже. Выспренно писать – самый тяжкий грех, которого критики никогда не прощают. Я досадую за вас. Я никогда б не подумал, что вы были настолько безнадежны. Я рассмеялся, несмотря на свое уныние. «Вы неисправимы, Лючо», – сказал я. «Но ваше хорошее расположение духа действует ободряюще. Вот что я хотел объяснить вам. Моя книга выражает мысли, которые, считаясь моими, совсем не мои. Одним словом, я, каким я стал теперь, нисколько им не симпатизирую. Должно быть, я сильно изменился с тех пор, как имел их». «Изменились? Еще бы!» Лючо расхохотался. «Обладание 5 миллионами способно значительно изменить человека к лучшему или к худшему. Но вы, по-видимому, мучаетесь без причины. Ни один автор в продолжении многих веков не пишет от сердца. Если же он действительно чувствует то, о чем пишет, то делается почти бессмертным. Эта планета слишком мала, чтобы иметь больше одного Гомера, одного Платона, одного Шекспира. Не терзайте себя. Вы не один из этих трех. Вы принадлежите своему веку Темпест, декадентскому, эфемерному веку. И многое, что связано с ним, также декадентское и эфемерное. Эпоха, в которой господствует любовь к деньгам, имеет гнилую сердцевину и должна погибнуть. Вся история говорит нам об этом, но никто не принимает ее уроки всерьез. Обратите внимание на признаки времени. Искусство подчинено любви к деньгам. Литература, политика и религия также. Вы не можете избежать общей болезни. Единственное, что остается делать, это извлечь из нее самую большую выгоду. Никто не может излечить ее, и меньше всех вы, которому досталось так много презренного металла. Он остановился. Я молча следил за пылающим огнем и падающей красной золой. «То, что я скажу сейчас», — продолжал он почти меланхолично, — «покажется вам до смешного банальным, но в этом состоит истина во всей своей отвратительной прозаичности. Чтобы писать с чувством, вы должны сами чувствовать. Очень вероятно, что когда вы писали свою книгу, вы были подобны ежу в смысле чувства. Каждая из ваших острых игл поднималась и отвечала на прикосновение различных влияний, приятного или совершенно противоположного, воображаемого или действительного. Это такое положение, которому одни завидуют, и от которого другие предпочли бы избавиться. Теперь, когда вам, как ежу, нет необходимости в самозащите или беспокойстве, ваши иглы успокоились в приятном бездействии, и вы перестали чувствовать. Вот и все. Перемена, на которую вы жалуетесь, объясняется так. Вам нечего чувствовать. Потому-то вы и не можете понять, как могло быть, что вы чувствовали. Его спокойный, убедительный тон раздосадовал меня. «Не считаете ли вы меня за бездушную тварь?» — воскликнул я. «Вы ошибаетесь во мне, Лючо. Я чувствую и чувствую живейшим образом». «Что вы чувствуете?» — спросил он, пронизывая меня взглядом. «В этой столице сотни несчастных, умирающих от голода мужчин и женщин, помышляющих о самоубийстве, потому что у них нет надежды на что-нибудь лучшее ни в этом, ни в будущем мире. Им не от кого ждать сочувствия. Переживаете ли вы за них? Тревожат ли вас их горести?» «Вы знаете, что нет. Вы никогда о них не думаете. Зачем? Одно из главных преимуществ богатства – то, что оно способно скрыть от нас чужие несчастья». Я ничего не сказал. В первый раз его правдивые слова рассердили меня, главным образом потому, что они были правдивы. «Увы, Лючо, если б я только знал тогда то, что знаю теперь». «Вчера», — продолжал он тем же спокойным тоном, «как раз против этого отеля переехали ребенка. Это был всего лишь бедный ребенок. Заметьте, всего лишь. Его мать с воплем прибежала из какого-то бедного переулка и увидела его маленькое тельце уже все в крови, представляющее бесформенную массу. Она отчаянно отбивалась от людей, пытавшихся увести ее, и с криком, похожим на крик раненого дикого зверя, упала замертво лицом в грязь. Она была всего лишь бедной женщиной. Опять-таки всего лишь. В газетах об этом напечатали 3 строчки под заглавием «Печальный случай». Здешний швейцар смотрел на всю сцену так же спокойно, как фат на драматическое представление, сохраняя невозмутимую величавость осанки. Но не прошло 10 минут после того, как труп женщины был убран, он, важное надутое существо, сгорбился в подобострастии, спеша открыть дверь вашего экипажа, мой милый Темпест, когда вы остановились у подъезда. Это маленькое наблюдение из жизни в наши дни. А между тем духовенство клянется, что мы все равны перед Богом. Я не желаю морализировать, я только хотел вам рассказать печальный случай, как он произошел. И я уверен, что вы нисколько не жалеете ни ребенка, которого переехали, ни его мать, которая внезапно умерла от разрыва сердца. Не говорите мне, что вы жалеете их, так как я знаю, что нет. «Как можно жалеть людей, которых не знаешь?» — начал я. «Совершенно верно. Возможно ли это? Как можно чувствовать, когда самому так хорошо и весело живется, чтобы иметь какое-то чувство, кроме материального довольства? Итак, мой милый Джеффри, вы должны быть довольны своей книгой, как отражением вашего прошлого, когда вы были уязвимы или чувствительны. Теперь вы заключены в толстый золотой покров, который защищает вас от влияний, способных заставить вас скорбеть и содрогаться, может быть, кричать от негодования и в припадке неистовых мучений, простирать руки и хватать совершенно бессознательно крылатое существо, называемое славой. «Вам бы следовало быть оратором», — сказал я, вставая и принимаясь в раздражении шагать взад и вперед по комнате. «Но для меня ваши слова неутешительны, и я не думаю, чтоб они были правдивы. Слава приобретается достаточно легко». «Простите, если я упрям», — сказал Лючо с жестом и спрашивающим прощения. «Известность легко приобретается, очень легко. Несколько критиков, пообедавших с вами и налившихся вином, дадут вам известность. Но слава есть голос всей цивилизованной публики на свете». «Публика», — повторил я презрительно, — «публика интересуется только пустяками». «В таком случае досадно, что вы обращаетесь к ней», — сказал он с улыбкой. «Если вы так пренебрегаете публикой, зачем же тогда делитесь с ней своими мыслями? Она недостойна такой редкой милости». «Довольно, Темпест, не брюзжите. Подобно неудачливым авторам, которые защищаются, ругая публику. Публика – лучший друг автора и его вернейший критик. Если вы предпочитаете презирать ее вместе с торгашами от литературы, составляющими общество взаимного восхищения, я скажу вам, что делать. Напечатайте ровно 20 экземпляров вашей книги и раздайте их критикам. И когда они напишут о вас, что они сделают, так как я позабочусь об этом, то пусть ваш издатель опубликует, что первое и второе большое издание нового романа Джеффри Темпеста раскуплено. 100 000 экземпляров проданы в одну неделю. Если это не подействует на публику, я буду очень удивлен». Я рассмеялся. Мое настроение постепенно улучшалось. «Это будет план действий многих современных писателей», — сказал я. «Но я так не хочу. Я хочу достичь славы законным путем, если могу». «Вы не можете», — заявил Лючо. «Это немыслимо. Вы слишком богаты, что само по себе незаконно в литературе, которой свойственна бедность. Борьба не может быть равной в таких обстоятельствах. Факт, что вы миллионер, перевесит чашу весов в вашу пользу, но время и свет не могут устоять против денег. Если б я, например, сделался автором, я бы, вероятно, мог с моим богатством и влиянием сжечь лавры всех других. Предположим, что отчаянно нуждающийся человек является с книгой в одно время с вами. Едва ли он будет иметь шанс против нас. Он не в состоянии так расточительно себя рекламировать, как вы. Также он не может угощать обедами критиков, как вы. Если у него больше дарования, чем у вас, а вы будете иметь успех, то этот успех не будет законным. Но в конце концов, это не так важно. В искусстве правда всегда торжествует. Я не сразу ответил. Сначала подошел к столу, скатал в рулон листы, написал адрес типографии, затем позвонил и отдал пакет моему лакею Моррису, приказав отнести его сейчас же. Сделав это, я повернулся к Лючо и увидел, что он продолжал сидеть у камина, но его поза теперь выражала меланхолию. И он закрыл глаза рукой, на которую пламя бросало красный свет. Я пожалел о минутном раздражении, которое почувствовал против него за то, что он сказал мне правду, и дотронулся слегка до его плеча. «Теперь ваша очередь грустить, Лючо», — сказал я. «Боюсь, мое уныние оказалось заразительным. Он отнял свою руку, его глаза были большими и лучистыми, как у красивой женщины. «Я думал», — вздохнул он, — «о своих последних словах. Правда всегда торжествует. Любопытно, что в искусстве так всегда бывает. Ни шарлатанство, ни обман не уживаются с богами Парнаса. В другом же совсем иначе. Например, я никогда не торжествую. Временами жизнь бывает мне ненавистна, как она ненавистна всем». «Может быть, вы влюблены?» — спросил я с улыбкой. Он вскочил. «Влюблен? Клянусь небом, что эта мысль будет во мне желание мести. Влюблен. Какая женщина может очаровать меня, убежденного, что она не более чем хрупкая, белорозовая кукла с длинными волосами, часто не ее собственными? Что же касается женщин с мальчишескими ухватками или новых типов новой эры, я их совершенно не признаю за женщин. Они просто ненормальные зародыши нового пола, который не будет ни мужским, ни женским. Мой милый Темпест, я ненавижу женщин. Вы бы также ненавидели их, если б знали их, как знаю я. Они сделали меня тем, что я есть, и они заставляют меня оставаться таким». «В таком случае их можно поздравить», — заметил я. «Вы придаете им значение». «Да», — ответил он тихо. Легкая улыбка озарила его лицо, и его глаза горели подобно бриллиантам. Этот странный блеск я замечал не раз. «Но поверьте, что я никогда не буду оспаривать у вас такого ничтожного дара, как женская любовь, Джеффри. Она не стоит того, чтобы драться из-за нее. Кстати, о женщинах. Я вспомнил, что обещал графу Элтону привести вас к нему в ложу сегодня вечером в Хеймаркет. Он – обедневший пэр с подагрой и сильным запахом портвейна, но его дочь, леди Сибилла, одна из первых красавиц Англии. Она была представлена ко двору в прошлом сезоне и произвела фурор. Хотите поехать?» «Я совершенно в вашем распоряжении», – сказал я, очень довольный случаю избежать скуки одиночества и быть в обществе Лючо, разговор которого, если даже и раздражал меня иногда своей сатирой, тем не менее всегда пленял мой ум и оставался в памяти. «В котором часу мы встретимся?» «Ступайте теперь одеваться и к обеду приходите, а потом мы вместе поедем в театр. Пьеса будет на обычную тему, которая в последнее время сделалась популярной на подмостках. Прославление падшей дамы и выставление ее как пример чистоты и добра перед удивленными глазами простаков. Как пьеса, она не заслуживает внимания, но, быть может, леди Сибилла будет достойна его». Он стоял против меня и улыбался. Огонь в камине потух, и мы очутились почти в темноте. Я нажал кнопку рядом с камином, и комната осветилась электрическим светом. Его необычайная красота снова поразила меня, как нечто особенное и почти неземное. «Не замечаете ли вы, что на вас слишком часто смотрят, Лючо?» — спросил я его вдруг. Он засмеялся. «Нисколько. Зачем людям смотреть на меня? Каждый человек так занят своими собственными делами и так много думает о своей особе, что вряд ли забудет о себе, даже если б сам черт стоял позади него. Женщины иногда на меня смотрят с аффектированным жеманством и кошачьими ужимками, что обыкновенно проделывается прекрасным полом при виде красивого мужчины. Я не могу их за это осуждать», — воскликнул я, не отрывая глаз от его величественной фигуры и прекрасного лица, испытывая такое же восхищение, как если бы смотрел на картину или статую. «Но скажите-ка мне, как находит вас эта леди Сибилла, которую нам предстоит сегодня встретить?» «Леди Сибилла никогда меня не видела», — ответил он. «И я видел ее только издали. Очевидно, граф Элтон пригласил нас сегодня в ложу с целью познакомить с ней». «А, матримониальные планы?» «Да, я думаю, что леди Сибилла выставлена на продажу», — ответил он с холодностью. Его красивые черты выглядели, как непроницаемая маска презрения. «До сей поры ставки были недостаточно высоки, но я не стану покупать. Я уже сказал вам, Темпест, я ненавижу женщин». «Серьезно?» «Самым серьезным образом. Женщины всегда вредили мне. Они всегда мешали мне в моем прогрессе. И за что я особенно презираю их, так это за то, что им дана огромная сила творить добро, а они зря растрачивают эту силу и не пользуются ею. Они сознательно выбирают отталкивающую, вульгарную и пошлую сторону жизни, и это возмущает меня. Они гораздо менее чувствительны, чем женщины, и бесконечно более бессердечны. Они матери человеческого рода и в первую очередь ответственны за его ошибки. Это другая причина моей ненависти. «Не ожидаете ли вы совершенства от представителей человеческого рода?» — спросил я удивленно. «Ведь это невозможно». Казалось, на секунду он погрузился в мысли. «Все в мире совершенно», — сказал он. «Кроме этого любопытного создания природы, человека. Приходила ли вам когда-нибудь мысль, отчего он является единственной ошибкой, единственным несовершенным творением безупречного Творца?» «Нет, никогда. Я принимаю вещи такими, какими нахожу их. Как и я». И он направился к двери. «И как я вижу их, так и они видят меня. Аревуар. Примечание. До свидания, французский. Помните, обед через час». Дверь открылась и закрылась. Реманец ушел. Я остался один, думая о странном настроении, в котором он находился, смешении философии, светскости, сентиментальности и иронии, которые проявлялись подобно прожилкам листа в переменчивом темпераменте этой блистательной, таинственной личности, случайно сделавшейся моим ближайшим другом. Мы были практически неразлучны уже почти месяц, но за это время я нисколько не приблизился к разгадке его истинной натуры. И все же я восторгался им более чем когда-нибудь, сознавая, что без его общества моя жизнь лишилась бы половины своей прелести. Хотя теперь меня окружало множество так называемых друзей, привлеченных, подобно мотылькам, светом моих миллионов. Среди них не было ни одного, кто бы так же влиял на мое настроение и к кому бы я испытывал такую же симпатию, как к нему, к этому властному, полужестокому, полудоброму товарищу моих дней, порой смотревшему на жизнь, как на вздорную шутку, а на меня, как на часть этой пошлой забавы.